Глава 7. Жители Кирьяты Иарима пришли, взяли ковчег Господа и отнесли его в дом Авинадава, что на холме. А сына его Элиазара они осветили, чтобы он смотрел за ковчегом Господа. Много времени прошло с тех пор, как ковчег установили в Кирьяты Иариме. Прошло 20 лет. Все израильтяне с плачем обратились к Господу. Самуил сказал им: «Если вы вернулись к Господу всем сердцем, то удалите от себя чужих богов и Астарт, обратите сердце к Господу и Ему одному служите. Тогда Он спасет вас от филистимлян». Израильтяне удалили Ваалов и Астарт и стали служить одному только Господу. Самуил сказал: «Пусть все израильтяне соберутся в Мицпе, я помолюсь за вас Господу». Они собрались в Мицпе, начерпали воды и вылили ее перед Господом. В тот день они постились там и говорили: «Мы согрешили против Господа». В Мицпе Самуил проявил себя как вождь израильтян. Когда филистимляне узнали, что израильтяне собрались в Мицпе, их правители выступили в поход против Израиля. Услышав об этом, израильтяне испугались филистимлян. Они сказали Самуилу: «Не оставь нас, взывай, не умолкая, к Господу нашему, чтобы Он спас нас от филистимлян». Самуил взял молочного ягненка и принес его в жертву всесожжения Господу. Принес как всецелую жертву. Он воззвал Господу о помощи Израилю, и Господь услышал его. Когда Самуил еще совершал жертву всесожжения, а филистимляне уже приближались, собираясь напасть на Израиль, загремел Господь над филистимлянами громовыми раскатами. В тот день Он привел их в смятение, и они были разбиты израильтянами. Израильское войско выступило из Мицпы и преследовало филистимлян до Беткара и дальше, убивая их по дороге. Самуил взял камень, установил его между Мицпой и Шеном и назвал его Эвен-Эзер, сказав: «До этого места сопровождала нас помощь Господа». Филистимляне были усмирены и больше не вторгались в земли израильтян. Пока был жив Самуил, Господь своей рукой сдерживал филистимлян. Города, прежде захваченные филистимлянами, вернулись к Израилю от Экрона и до Гата. Земли вокруг этих городов израильтяне тоже отвоевали у филистимлян. Самареями у Израиля был мир. До самой смерти Самуил был вождем Израиля. Каждый год он отправлялся в путь и обходил по очереди Бетель, Гилгал и Мицпу. Как вождь Израиля он правил всеми этими городами. А возвращался он всегда в Раму. Там у него был дом, оттуда он управлял Израилем. Там он построил жертвенник Господу.